Глава 57. Росрест. По идее, сейчас нам надо было возвращаться в замок, но Лону требовалось поспать, это было заметно по красным воспаленным глазам парня. А я уже мысленно раскладывала артефакторские инструменты, чтобы починить и по возможности улучшить имеющийся кулон. Но стоило нам встать из-за стола, на котором некромант оставил монету, многократно превышающую стоимость завтрака, как в дверях таверны появился человек. Абсолютно седой, невысокий, крепкий мужчина. Он двигался спокойно, степенно, уверенно, что сразу было понятно. Перед нами староста деревни. «Рад видеть тебя, молодой господин!» С достоинством поклонился мужчина. «Приветствую я тебя, Мартин!» — кивнул Нолан. «Рад видеть я и молодую госпожу!» Мужчина поклонился мне, а затем кинул вопросительный взгляд на некроманта. «Ты можешь спрашивать», — позволил Нолан, и староста снова склонил благородно голову. «Я слышал, молодая госпожа, дивный маг, что может чинить мажеские вещи», — произнес староста, кинув на меня любопытный взгляд. Тут не надо было быть пифией, чтобы догадаться, работающих вещей среди местного артефакторского антиквариата значительно меньше, чем неработающих. Вопрос в том, что из сломавшегося является опорной конструкцией, и что я смогу починить. «Что случилось?» — мрачно процедил мой некромант. «Забор с южной стороны, молодой господин», — вздохнул староста. «Веди!» — бросил Нолан, и я вдруг поняла, что за столом я сидела с расслабленным, сытым парнем, а сейчас рядом со мной стоял истинный властитель суровых земель. «Потребно проехать», — заметил староста. «Я запрягу телегу. Мы верхом», — поморщился Нолан. «Я думала, придется возвращаться в гостевой домик, но пока мы ели, лошадей уже привели к таверне. Я подошла к бочине и риске, размышляя, как же преодолеть непреодолимое препятствие и вскарабкаться на лошадку. «Госпожа!» — раздался рядом детский голосок. Я покосилась на ребенка, ожидая увидеть чумазого беспризорника, клянчившего монетку, но рядом со мной возник опрятно одетый мальчишка лет 10. Он отчаянно стеснялся, но, кажется, выполнял поручения старших, потому как в руках у него была приступка. Совершенно прекрасная, невероятно аккуратная приступочка для обожравшихся артефакторш. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я. Мальчишка просиял, и я посетовала, что у меня ни монетки, ни конфетки. Подняла взгляд на Нолана, наблюдавшего за мной, и тот, поняв без слов, кинул мальчишке мелкую монету. «Спасибо, молодой господин!» — растерялся мальчишка. «Но я же ничего такого... Папа не послал помочь!» «Отцу и передашь!» — невозмутимо произнес некромант. Мальчишка тут же заткнулся, сообразив, что теперь монетку-то придется отдать, и удрал, пока еще чего не ляпнул. «Помочь?» — поинтересовался Нолан. «Я не настолько безнадежна, как тебе кажется», — возмутилась я, карабкаясь на Ириску. Заняло это, признаться, чуть больше времени и несколько попыток, но спустя 15 минут я все же оказалась в седле, устало сдув выбившийся локон с лица. Но он же вскочил в седло возмутительно ловко, и мы двинулись за старостой, что управлял сонной лошаденкой в дребезжащей телеге. Ехать пришлось довольно далеко, и я только сейчас смогла по-настоящему оценить масштабы поселения. Очень-очень большая территория. И чем дальше мы уезжали от центральных ворот, тем чаще попадались пустые дома. Нолан ехал с ничего не выражающим лицом, и я же хмурилась каждым увиденным заколоченным холмом все сильнее. И когда мы добрались до того самого забора с южной стороны, мне казалось, что я увижу разоренное кладбище и тоскливо завывающие умертвия, которых нужно упокоить. Но все оказалось проще и сложнее одновременно. «Вот», — печально вздохнул староста. Я окинула взглядом упавший частокол, через который медленно, но неумолимо на территорию деревни вползало болото. «Что думаешь?» — негромко спросил Нолан, останавливая своего пожара рядом с моей лошадкой. «Думаю, что надо было прихватить ступеньку с собой», — честно ответила я. Некромант приподнял брови и пришлось пояснять. «Помоги слезть, пожалуйста, и пошли искать, что тут сломалось». «Я думал, ты и тут справишься сама», — невозмутимо произнес Нолан. «Будешь издеваться, сам пойдешь ползать по своему болоту в поисках того, что тут сломалось». Буркнула я в ответ. Удивительное дело. Некромант лезть в родную болотную жижу желанием не горел.